Прошло несколько дней. Та же столовая. Акулина накрывает стол к обеду. Воспользовавшись отсутствием Елены, Аня и Катя взяли ее шкатулку с письмами и дневником и теперь с любопытством читают их. Неожиданно показалась Елена. Леночка идет. Как же говорила я тебе, что она скоро придет. Девочки прячутся. Не заметив их, Елена проходит наверх. Давай спрячем куда-нибудь и скажем, что мы не брали. Куда? Под лестницу. А вдруг кто-нибудь найдет? Ну вот, потом мы в комнату подкинем, да и все. Идет! Как вы смели? Негодные девчонки, отдай. Отдай шкатулку. Я дяде скажу. Возьми. Мы теперь все равно все знаем. Ничего. Ничего вы не знаете. Да знаем, знаем. Мы прочли. И не стыдно вам читать чужие письма? А мы не письма. Мы дневник прочли. Знаем, знаем. Ой, ой, бесстыдница. Это ты бесстыдница. Тебя папаша как бедную родственницу содержит, кормит, а ты... Это тебе должно быть стыдно, ты нехорошая. И Костя, старший брат, он не должен так себя вести. Надо все знать. Надо все знать, Аня, чтобы так говорить. Ты молода. И не тебе судить меня. А я, может быть, даже несчастная. Я бедная. Мы, Леночка, ведь никому не скажем. Ведь не скажем, Кать. Девочки, дайте мне слово, что вы никому не скажете. Катя, Аня, даешь? Ей-богу, никому не скажем. А ты Косте не говори. Он сердится на нас будет. Не скажешь? Нет. А он не знает, что у меня дневник-то есть. Не знает? Я на твоем месте все бы ему говорила. Этого нельзя. Этого не надо делать. Мужчину не надо все говорить. Почему? Леночка, скажи, почему? Папаша! Ванюшин, сняв шубу, проходит к себе. Акулина и Авдотья осматривают накрытый к обеду стол. Акулина! Иди за супом. Сам пришел. Все ли в порядке? Скатерть грязная. Сегодня не воскресенье, ладно. С Щеткиным есть приборы? Накрыла. Придут чай сегодня. Редкий день не ходят. Да не хватает одного прибора. Эх ты, считалка. Иди уж за супом. Я сама приготовлю. Ты же глупо, Елена, ты же писать не умеешь. Да какие-то дневники завела. Сожги. Ой, Я Костенька, сожги. А с ними будь поласковее, не ссорься. Черт знает, что такое. Костя, ты не сердись. Это хоть кого взбесит? Тебе нужно уехать на время. Нет, Костя, я не поеду. После поговорим. Папаша! Ну что же вы там? Я есть хочу. Безобразие. Ты что, нос сычь повесила? Нет, дядя, так. Я не повесила. Эй, вы, чья команда? Обедать! А Людмила где? Вот она. Давай тарелку. Погоди, скороспелка. А что нижних нет? Пустучек им поди. Как будто бы без них нельзя. А тебе жалко? Нет, мне не жалко. А только как-то странно. Ни одного обеда без них. Они и так уж 3 дня не обедали. Надо на стене записать. Что выбираешь? Ешь все, ковырялка. Я морковь не люблю. Ешь все. А мы только что сели за стол с Клавдюшей. У нас сегодня индейка. Садитесь, жареная индейка не убежит. Опять суп из потрохов. Из потрохов? А ты что, не любишь? Это так себе. Я вообще не понимаю, вот какая любовь может быть кушаньем? Мне всегда кажется смешным, когда говорят «люблю гуся», «простоквашу». Забавно. А сам часто так говоришь. Любишь солонину с хреном. Мне нравится. А любить солонину я не могу. Ты ешь, а то суп-то простынет. Папаша, а у нас... Классная дама ушла. Ешь, Катерина, какая там дама? Ты что, вдова, жеманишься? Людмилочка, куда же ты? Папаша ведь пошутил. Так не шутят. Бестактно. Садись. Отцу уже пошутить нельзя. Пальцем до вас не дотронься. Вы же бревном тычете. Есть за папашей этот грешок. Наконец-то мы с вами хоть в одном сошлись. Очень сожалею. Полно, Костенька. Алешенька, куда же ты? Папаша, меня выгнали из гимназии. Что? Что? Что? Меня выгнали из гимназии. Дождался! Тяни себя, гора! Ах ты, мерцаец! Оставьте! Оставьте! Я не позволю, не позволю! Пить ни за что, никогда! Пальто! Пальто не давайте ему! Пальто! Не давайте! Не надо! Алешенька! Дядя! Куда он побежал? Как бы он над собой чего не сделал. А ничего не будет. Павлик, ты пошел бы. Ну вот еще. Он как зверь. Напротив убежал Карапова. Ему пальто с акулиной пошли. А где сам-то? Что с ним? У себя. Вот я всегда говорил, что он что-нибудь выкинет. А болтус? Дурак. Я знаю, за что его выгнали. Предупреждал его, тык нет. Влюбился. Потерял голову. Чего он только не проделывал. Говорят, дрянь какая-то. Хористка из театра. Я его видел с ней третьего дня на извозчике. По несколько дней в гимназию не бывал, у нее сидел. А ты бы поехал, да отчитал бы ее хорошенько. Ведь это подло с ее стороны. Был. Взял у нее 50 рублей. Так это он для нее украл. А? А ты что ж мамаш-то не отдал? Это не твое дело. Отдам. Как это не мое дело, Костенька? Я ведь мамаше деньги-то дала. Детские. Из копилки. Мы не обязаны давать. Вам ведь тоже не обязаны. Да дают. Ну, это вы позвольте. Я имею нравственное право, и папаша его не отрицает. И вы, между прочим, напрасно злитесь. А вот это странно, что вы не возвращаете деньги, взятые вами у хористки, и украденные вашим братом. Довольно! Возьмите. Людмила. Скажи, мамаша, что я отдал за нее деньги Щеткиным, обедать я не буду в своем доме. Не дают есть. И когда вы перестанете ссориться? А вы что, Людмила Александровна, думали, что за неделю вашего отсутствия здесь что-нибудь переменилось? В этом доме никогда ничего не переменится. Глупо вы сделали, что вернулись. Павлик, перестань. Нет, я не перестану. Я прав и всегда скажу правду в глаза. Скандальные дома Ванюшиных... Нет во всем городе. Только здесь все делается шито и крыто. Незаметно появляется Елена. Где? В какой семье мальчишки-гимназисты имеют содержанок? Пример старшего брата очень заразителен. Я не удивляюсь Алексею. Оттягивать у родственников, у родной сестры для побочной семьи. Ха, очень хорошо. Павлик, перестань. А у Кости У Кости нет никакой побочной семьи. А? Вы говорите неправду. Ой, оставьте. Все в городе знают. Кассирша из магазина Павленкова. Вся входит в шелках и бархате. И всем известно, кто ее одевает, как куклу и табелью. Это неправда. Правда это или неправда? Только вам-то не следовало говорить этого. Да еще при девочках. Простите меня, Павел Сергеевич, но вы много грязи и ссоры вносите в нашу семью. В нашу семью? Заступаетесь за нашу семью? Напрасно. Долго вам здесь жить не придется. Перестань, Павлик. Ну ладно, хватит. Ты, Клавдия, можешь оставаться на этом милом званом обеде, а я слуга покорный. Кусок в горле застрянет. И хорошо, что ушел. А вот Костенька услыхал, беда бы была. Ну, он раздражительный. Наговорит, а потом сам же кается. Кушайте одни. Сам-то лег. Уж больно расстроился. Компресс ему на голову положила. Успокоительных капель дала. Ой, какой уж тут обед. Что будет с Алешенькой, не знаю. Надо ему покушать наверху оставить. Ночью придет, съест. Вот, Людмилочка, как у нас идут дела. Из рук вон. Просто из рук вон. Да вы не расстраивайтесь, мамаш. Вы думаете, только у нас в семье так. Хотел за доктором послать, не хочет. Не любит он лечиться-то. Взять да послать. С ним может что-нибудь случиться, больных не спрашивают. Без тебя знают. Садись, кушай. Авдотья! Славный папа, Авдотья! Люблю тебя! Это приехал муж Людмилы, приказчик московской фирмы Степан Федорович Красавин. В руках у него кульки и свертки. Не ждали. К тёще в гости пожаловал, но не с пустыми руками, а по-московски с подношением. Мы по-христиански, добром за зло. А внучушка, пожалуйте сюда кулек. Тут все. Филипповские сухари, абрикосовские конфеты. Ну, а теперь по-родственному целоваться давайте, Арина Ивановна. Клавдия. Иди. Катаня. А вам особенный, нижайший, простите свирепого, простите нелепого, простите окаянного. Вот как вы, знай наш. Вы пьяны. Поезжайте в номера, проспитесь, потом приезжайте. И дело. К сестью зять в гости пожаловал, да в номера поедет. Не дело. Зачем же, Людмилочка, в номера? Алешеньки нет дома. Пока в его комнате можно. Аринушка! Ступайте. Соснитесь, Степан Федорович. Александр Егорыч зовет. Зачем вы приехали? Об этом уж с отцом будем говорить. Он болен. Подождем, когда выздоровеет. В спальню вас зовет. Лежит он. С удовольствием. Убирать, что ли, со стола-то? Убирай, не до тебя. Катяня, вы бы шли лучше наверх. Ну вот еще, нам интересно. Ступайте, делать вам здесь нечего. А вам есть что? Ступайте, ступайте. Елена и девочки уходят. Арина Ивановна стоит у дверей спальни, прислушиваясь к разговору мужа с Красавиным. Мне надо уехать. Я знаю, он будет безобразничать. Для скандалов только приехал сюда. Куда же ты поедешь? Куда-нибудь. Здесь оставаться нельзя. 20 000 просит. Тогда, говорит, возьму обратно. Ай, подлец. Выгнать его, да и все. Что в самом деле? Только и стоит. Слава, дай мне денег. У меня ни копейки нет, я не могу уехать. Да у меня тоже нет. Ну, хоть сколько-нибудь. Возьми у мужа. Скажи, что я прошу. Не даст. Он сердится на тебя. За что? Ты несправедливо его обвиняешь. Он ни в чем не виноват. 15 только просит. Клава, дай мне денег. Я знаю, я виновата перед тобой. Ну, прости меня, пожалей. Ты видишь мое положение. Ну, что же делать, когда нет? Ну, хоть сколько-нибудь, только на дорогу. Нет у меня. Ну, заложи вещи. Павлик не позволит. Не смеет он не позволить. Он должен мне помочь. У него семья, дети. Что это такое? Задолжен! Сестра, сестра, чужие, чужие. Не тебе упрекать меня. Пойдем, Людмилочка, кажется, идут сюда. Спрячемся где-нибудь. Балаш. Я человек коммерческий в полном смысле этого слова. Мошенник. И горжусь этим. Нынче жить иначе нельзя. Кто взял палку в руки, тот и бьет. Вся Москва знает, как я получил 40 тысяч страховых, когда сгорело на 15. Вот какой я. У меня хозяин вот где сидит. Бог тебя знает, что ты мелешь. Знал я тебя за дельного человека, не пьющего, а сейчас просто не узнаю. Помешался словно ты. Поди лучше проспись хорошенько, а потом мы с тобой поговорим. Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. На любой бирже справьтесь. На бесчестье нынче высокий тариф стоит, а у нас в Москве в особенности. Вот тебя Авдотья спать отведет. Веди его. Да и в самом деле. Ну, пойдемте, Степан Федорович, а? Ну, что ж ты фордебачишься? Авдотья, славная баба Авдотья! А сколько я тебе на чай дал, когда женихом был? 10 рублей. То-то помни. Иди, иди, будет конетелиться. А все-таки мое слово неизменно. Не меньше 15 тысяч. Авдотья, славная баба, люблю тебя, Авдотья. Константин, дома ты, отопри. Что вам нужно? Отопри, говорить хочу с тобой. Всем нельзя, услышат. Катя, Катя, ты тихонечко на цыпочках подойди к двери, а? Да, Леночка, я уж знаю как. Катя осторожно подходит к комнате Константина и прикладывает ухо к замочной скважине. А как ты думаешь, зачем он теперь приехал? Я не знаю. Тише, тише говори. А бил он Людмилу? Хотел, да она убежала. Аня, Аня, ты никогда не выходи замуж без любви. Я не выйду. Любить хорошо. Ой, любовь – это все в жизни. Ради нее только и стоит жить. А Алешу за любовь из гимназии выгнали. Должно быть, хорошенькая она. Да нет, скверная женщина. А что в ней скверного? А она орфистка. А что, все орфистки нехорошие? Они никого не любят? Кто деньги дает, того и любят. И целуют? Катя, Катя, Катя, о чем они говорят? Плачет папаша, просит его на Распопова жениться. А он? Да он не хочет. А что он говорит-то? Говорит, что никогда без любви не женится. Ой, ступай. слушай. Он тебя любит, Леночка. Аня, Аня, ты никому не говори, ладно? Но мы очень друг друга любим. А я бы хотела, чтобы ты так же любила. Костя никого, кроме тебя, не любит. Ни мамаши, ни сестер. А его никто не понимает в доме. Только я одна. А у него добрая душа. Нет, это неправда. Он злой. Он только для себя одного все делает. Да нет, нет, ты не знаешь его. Он никогда не говорит с нами. Никогда я этого не сделаю. Костя рассердился. Собирается в магазин. Тишка. Для вас, папаша, много сделал. Я бросил карьеру. Не пошел в университет, засел за прилавок, чтобы помогать вам, но вы этого не цените. Вы хотите, чтобы я единственное, что у меня осталось, к чему сводится весь смысл моей жизни, мою будущую семью, принес в жертву пьяному приказчику из Москвы. Только для того, чтобы в глазах других облагородить мою сестру. Вы меня можете считать дурным сыном, но я не могу этого сделать. Я не могу жениться на вашей распоповой какой-то там или раскоповой. Постой. Ведь он по всей Москве разблаго висит. Скажут, Ванюшин не дал денег. Кредита не будет. Как мы с тобой торговать-то после этого будем? Значит, один выход. Я должен жениться. Я этого не сделаю. Да пусть все лучше в трубу вылетит. Я проживу и без торговли. Врешь! Есть сладко. Да спать мягко. Только ты и можешь. Это ты так пыль мне в глаза старику пускаешь, дурач отца. Денег не хочет. Знаю, как ты не хочешь. Сказал бы прямо, что ни мне, ни сестре, ни делу помочь не хочешь. Надеюсь, вы кончили. Я вас слушал только потому, что вы мой отец. Что делать-то? Что делать-то? Голова кругом идет. Александр Егорович, что с тобой? Зачем встал-то? Ступай, ляг. Научи. Скажи что-нибудь. Руки у меня опускаются. Я Клавденьку с Людмилочкой позову? Не надо. И не говори им ничего про меня. Несчастные они. Все несчастные. Да не убивайся ты. Все обойдется. С чем приехал, с тем и уедет. Не обойдется. Нельзя, чтобы обойтись. Души у них у всех несчастные. Я уж и не пойму, о чем ты говоришь. Для них старался, для них делал и всем врагом стал. Грозен ты уж больно. Вон Алешеньку так перепугал. Грозен. Боятся. А знают ли они, как смотреть-то на них жаль? Не чувствуют. Ничего не чувствуют. Словно не отец я им. Я Алешеньке скажу. Не надо. Пусть думают про отца, что хотят. Все равно немного нам с тобой жить, да живем как-нибудь. Я за Костенькой пошлю. Не надо. И не смей говорить ничего никому обо мне. Мне больнее будет. Слышь, не смей.